следующих главах мы еще будем подробно останавливаться на каждом из этих качеств, его значении и проявлениях. Пока же отметим одно. Они важны не только для пути воина, но и для пути бизнесмена. Не следует думать, что овладеть своим путем можно легко и без особых усилий. Если вы почувствовали склонность к какому-то делу, это еще не значит, что вы стали профессионалом. Для того, чтобы добиться успеха, нужно сделать очень многое. Другое дело, если путь действительно ваш, все эти усилия не станут для вас непосильной и постылой ношей. Путь отнюдь не является гладкой и ровной дорогой. Иногда нужны многие годы непрестанных усилий для того, чтобы добиться успеха. Зато потом достигнутый результат сполна вознаградит вас за все вложенные усилия. Самое лучшее, если вы начали трудиться во имя пути еще в юные годы. Ранний старт обеспечивает вам гораздо более благоприятные условия в дальнейшем, поэтому уже в молодости стоит задумываться над тем, каков ваш путь, и не упускать время. Юность часто считают веселой и беззаботной. Многие понимают это так, что нужно все молодые годы провести в развлечениях. Итогом, как правило, являются возрастающие трудности в дальнейшей жизни. На самом деле, беззаботность юности заключается в том, что у нас в эту пору жизни возникает гораздо меньше проблем, гораздо меньше преград, которые мешали бы следовать своему пути. Нас ни в чем не ограничивает здоровье, отсутствуют семейные обязанности. Это время нельзя упускать. Чем дальше вы пройдете по пути в молодости, в расцвете сил, тем легче вам будет шагать по нему впоследствии, покоряя одну вершину за другой. Ведь недаром говорят, что первый подъем – самый сложный. Права знаменитая русская пословица, которая утверждает, что сначала человек работает на имя, а потом имя на человека. С ним вполне согласны и авторы самурайских кодексов. Сидакитиносука как-то сказал: «Долго бежать нелегко, потому что устанешь, но тем более приятно остановиться и перевести дыхание». Нет, присесть и отдохнуть. Нет, прилечь и отдохнуть. Нет, самое приятное — заснуть крепким сном. Такова вся человеческая жизнь. Нужно стараться, пока ты молод, а потом отдыхать в старости и, наконец, засыпать вечным сном. Именно так надо жить. А если сначала спать, а потом пытаться работать, ничего не получится. Это пересказал Симамура Рокуруэмон. Еще Китиносука сказал: «Жизнь человека должна быть трудной». В чем заключается цель пути? Вопрос достаточно простой и в то же время весьма сложный. Самый распространенный ответ на него – цель пути – это сам путь. Однако нам всегда нужен ориентир, точка, к которой мы стремимся в надежде достичь ее. Относительно местонахождения этой точки японские воины имели лишь одно недвусмысленное мнение. Целью пути может быть только совершенство, восхождение на самую высокую из вершин. Самурай должен помнить о своей главной цели – стать непревзойденным воином. Стремясь к совершенству на своем пути, вы можете достичь всего, чего бы вы ни пожелали. Но совершенство требует немалых жертв. Вам придется пройти нелегкими дорогами, не жалея сил. Совершенно не обязательно, конечно же, губить уже в молодости свое здоровье, оно еще очень пригодится вам в дальнейшем. Но там, где это реально и необходимо, нужно вкладывать в свое движение по пути максимум возможного. Стремитесь к исполнению долга, не жалейте сил для этого. Такую задачу ставили перед собой великие воины страны восходящего солнца. Из этого положения с неизбежностью вытекает еще одно. Следовать пути нужно не только тогда, когда это выгодно, но и в период трудностей. Именно такое поведение и называется верностью пути. Запомните, настоящих высот сможет добиться только тот, кто не сходит со своей дороги даже тогда, когда это требует от него определенных жертв. Как сказано в Буддо-сёсин-сю, самурай исполняет свой долг в тяжелые, смутные годы. Так уж сложилось, что бизнес в нашей стране является далеко не самым спокойным и защищенным от рисков занятием. Но только приняв все эти риски, не позволяя никаким несчастьям и помехам сбить вас с вашего пути, вы сможете достичь желаемых вершин. Приникни своим сердцем к стратегии и следуй пути. Тогда ты сможешь одолеть любого врага и победить одним взглядом. Если вы идете не своим путем, если то, чем вы занимаетесь, не близко и недорого вам, то какие бы усилия вы ни прилагали, вам никогда не сравнится с человеком, для которого этот путь стал смыслом его жизни. Не узнавший пути не сможет победить. Если же вы чувствуете, что бизнес – это ваш путь, ваше предназначение в этой жизни, то вы сможете достичь любых вершин, добиться любых успехов. Следуйте вашим путем, и пусть вам сопутствует удача. В двух словах. Человек может добиться настоящего успеха, если он искренне предан тому делу, которым занимается. Если говорить языком самураев, ваше дело должно быть вашим путем, по которому вы идете навстречу совершенству. Путь — это то, к чему человек чувствует призвание, чему он готов посвятить всю свою жизнь. В отношении пути нужно следовать формуле «от добра добра не ищут», ведь путь — это не средство, а цель. Путь включает в себя все стороны вашей жизни, пройти им сможет только тот, кто не отступает перед трудностями. Поэтому верность своему делу нужно сохранять не только тогда, когда это приносит богатство и славу, но и в трудные времена. Это не так просто, но достойной наградой для неустанно двигавшегося по пути станет настоящий успех.